Глава 29. Рогаэна. Верна Мейс. В себя прихожу от пощечины. Хотя нет, пожалуй, от двух, потому что первая только отзывается звоном в ушах, а вторая вспыхивает на коже болью. «Очнулась?» — фыркает Рамина. «Какие же вы людишки слабенькие! Доза-то была для икринки». «Доза? Доза чего?» Я с трудом соображаю, но меня бросает сначала в холодный пот, потом в жар. Во рту сухость, перед глазами все плывет. «Давай, чучело, приходи в себя! Я хочу, чтобы ты была в сознании, когда будешь подыхать». «Я... что?» Широко распахиваю глаза, рывком бросаясь на сидящую рядом вверху. Но что-то с силой дергает меня назад. Это что-то, вмонтированные в сиденье Эйрлата ремни, спеленавшие меня как ребенка. Запястья отзываются болью, и я не сразу понимаю, что мои руки плотно связаны за спиной. «Вот так уже лучше». Рамина сидит на сиденье рядом со мной. Помимо нас в салоне никого нет. Ее дружки трутся поблизости. Тонированные стекла пожирают любой свет, который пытается проникнуть внутрь. Здесь пахнет дорогой кожей, духами и сладким дымом, от которого слезятся глаза. Впрочем, возможно, они слезятся от того, что вколола мне Алетта. Это заставляет рвануться еще сильнее. Тщетно. «Я предупреждала тебя», — фыркает вверх, разглядывая свои ногти. «Предупреждала, чтобы ты держалась от него подальше и чтобы не вставала у меня на пути». «От кого?» — выдыхаю я. Из-за того, что горло дерет, получается сипло. «От Лайтнера», — раздраженно цедит она. «Не прикидывайся еще большей дурой, чем ты есть». «От Лайтнера?» Я с трудом подавляю желание расхохотаться ей в лицо. От смеха меня останавливает только то, что это будет истерика. Самая натуральная истерика, которая сейчас мне совсем не нужна. Поэтому я прикидываю, как бы объяснить ей, что ее Лайтнера я и раньше обходила по пологой дуге, а теперь при виде него буду сворачивать в противоположную сторону. Она продолжает. «Знаешь, он ведь совсем на тебе помешался. Никогда не видела, чтобы он за кем-то так бегал. Даже за мной». Она вцепляется мне в подбородок с такой силой, что ногти впиваются в кожу. «Он даже с этой унылой идиоткой Кьяной связался, чтобы тебя позлить». Кажется, помешалась здесь она. Открываю рот, чтобы возразить, но Рамина с силой отталкивает меня. Так что голова моя резко запрокидывается назад. «Ничего, с ней я разберусь иначе. Если не ошибаюсь, папочка не очень доволен специальностью, которую она выбрала. Поэтому вышвырнул ее из дома. И теперь она сама платит за жилье. Посмотрим, долго ли продержится. Если кое на кого поднажать». От всего этого голова у меня идет кругом. Но сейчас мне ясно только одно. Рамина рехнулась. Может быть и нет. Судя по тому, что выкинул Кьярд, такие, как они, упиваются своей вседозволенностью. Им наплевать на других, на их желания и проблемы. Куда более серьезная, чем задетая словом «засранец» — гордость. Осознание этого заставляет скривиться. «Дура здесь ты», — говорю я. «Если считаешь, что...» Продолжение должно быть «он мне нужен», но продолжения нет. От очередного удара у меня лопается губа, и рот наполняет вкус крови. «Не представляю, что он в тебе нашел. Мозгов в тебе ноль, внешности тоже», — выплевывает она. «От того, что тебя не станет, мир вообще не изменится». «Уверена, что об этом никто не узнает?» — спрашиваю, глядя ей в глаза. «Думаешь, Алетта будет молчать, когда узнает?» «Алетта будет молчать», — обрывает меня Рамина. «Потому что она уже давно валяется в парке, у нее сильнейший передоз. С таким не живут». Я вдруг отчетливо понимаю, что она действительно хочет меня убить. Дочь главного судьи Ландерхорна — убийца. Это достойно какого-нибудь дешевого детективчика на один вечер. Но мы не в дешевом детективчике. Мы в реальности, и в этой реальности она говорит о смерти Алетты с отрешенным выражением лица. С таким же, как я, говорю о самых незначительных вещах. Хотя нет, отрешенность — это не про нее. В ее глазах сверкает ненависть, силу которой я даже представить себе не могу. Да мне вообще сложно представить, как можно кого-то убить. «Ты все это устроила, потому что он на меня запал?» — хрипло выдыхаю я. «Она действительно сумасшедшая. А я...» «Мне надо как-то отсюда выбираться, поэтому сейчас я пытаюсь ослабить веревку, шевеля запястьями». «Пф!» — Рамина дергает плечом. «Сдался он мне!» «Когда его авторитет рухнет, от Лайтнера Кьярда не останется ничего, кроме обломков его самолюбия». «Тогда почему?» «Потому что ты бросила мне вызов у всех на глазах. Ты осмелилась мне дерзить, и все это видели. Не лучше ли поставить меня на место при всех? Я все еще пытаюсь до нее достучаться. Сделать так, чтобы все видели мое унижение». Веревка впивается в кожу с такой силой, что я стискиваю зубы, но вида не подаю. Кажется, она начинает поддаваться. «Сдалось мне твое унижение!» Она смотрит на меня сверху вниз. «Я просто не хочу, чтобы ты отравляла Кейпдор своим присутствием». Рамина наклоняется совсем близко ко мне, морщит нос, из-за чего ее холеное и, в общем-то, красивое лицо превращается в зловещую маску. «От тебя воняет, калейдоскопница!» Решение приходит внезапно. Я с силой ударяю ее головой в подбородок, дергаю руки и чуть ли не ору от боли в запястье. Рамина с воплем валится на пол салона, я же чувствую свободу и бью онемевшими пальцами в крепление ремней. Они отстегиваются, следующий рывок в направлении дверцы. «Помогите!» — ору я во все горло, глотая холодный воздух. Я понимаю, что все бесполезно. Огни, которые я видела, это огни застывшей поодаль громады Лондархорнского химкомбината и плавучих фонарей, которые мечутся туда-сюда под сильными порывами ветра. Мы на окраине города, на побережье. Волны идут одна за другой, поднимаясь все выше. Рев океана перебивает крик Рамина, которая рывком хватает меня за волосы и втягивает обратно в салон. «Ты выбила мне зуб, надра!» От оплеухи из глаз сыплются искры, ошалевшие парни тут же подбегают к нам. «Все!» — цедит Рамина, прикладывая к рту белоснежный платок с вензелями семьи. «Летим!» Она уже достаточно пришла в себя. «Нет! Нет, нет, нет!» Я рычу, кусаюсь, царапаюсь, кому-то достается пяткой в пах и раздается вой. Но против троих парней и взбешенной Рамины моих сил все равно не хватает. На сей раз руки стягивают так, что боль прошивает предплечье. Кульком швыряют на пол, а усевшиеся на заднее сиденье вверх и ее дружок ставят на меня ноги. «Так-то лучше», — доносится сверху смешок. «Роме, ты уверена?» — растерянный голос водительского сиденья. «Там Йетхов шторм. И будет еще более Йетхов, если ты немедленно не поднимешь этот друндулет в воздух». Эрлад взлетает. Все выше, выше и выше. Если не ошибаюсь, мы уже нарушили все допустимые правила. Машинам запрещается подниматься выше 7 валов, но по ощущениям мы уже на 20. Только по ощущениям, потому что вижу я исключительно пол салона. «Двигай к мысу. Даже если поднимут щит, оттуда мы спокойно вернемся». Минут 10 мы летим на бешеной скорости, и паника сжирает во мне все мысли еще до того, как они успевают оформиться. Вскоре Эйрлат начинает болтать, и водитель орет. «Все, дальше не полечу! Нас сдует к Йетхам!» Когда открывается дверца, Рамина визжит, и я ее понимаю. Ветер перехватывает дыхание, в лицо летят брызги дождя, и Эйрлат швыряет туда-сюда, как сорвавшийся с провода плавучий фонарь. Из-за вспышек молнии становится светло, как днем. «Давай быстрее!» — вопит водитель. «У меня сестры!» — всхлипываю я, когда сидящий рядом с Раминой парень подхватывает меня и усаживает так, что я едва не соскальзываю в бездну. «Мне надо их кормить!» Бездна ревет. Один взгляд вниз, и желудок подбирается к горлу. «Про сестер?» — цедит Рамина. «Тебе надо было думать раньше». Носок туфельки упирается мне в грудь, а потом она с силой толкает меня. Из-за стянутых за спиной рук я не могу даже сгруппироваться. Просто падаю, как кулек, переворачиваясь в паре валов от черного ревущего зверя, имя которому — Океан. Последней мелькает мысль о том, что желание Рамины не исполнится. Я умру раньше, чем вода заполнит мои легкие. Вода, которая стремительно приближается. Удар. Темнота. Лайтнер Кьярд. Пока Родрос надевал очки и остервенело клацал на тапете, я завел Эйрлат. Для чего, я и сам не мог себе объяснить. Верна наверняка уже дома или гуляет с тем парнем, жалуясь ему на меня и на то, что ее выперли с работы. И Джослин все неправильно поняла. 15-й круг. Север. Сердце кувырнулось в груди раньше, чем Роди добавил. «Это возле химкомбината. Мэйд живет возле моря, а ее механик в 14-м. И им нечего делать там, где светился ее тапет. Возле океана и особенно во время шторма». Я подавил растущее, как большая волна над головой, дурное предчувствие. На всякий случай вывел Эйрлат на обводную дорогу и поинтересовался у Родроса. «А Рамина?» «Сейчас». Снова раздалось клацанье, которое раздражало все сильнее. Лайтнер». Холод пробежал по спине, и непогода не имела к нему никакого отношения. «Где?» «Там же». Сигналы от их тапетов почти сливаются. «Отслеживай их!» Рявкнул я и до упора вдавил педаль в пол. Я не представлял, что задумала Рамина, но явно не гулять с собой позвала. Да она в одной аудитории Вирну едва терпела, а тут... Поэтому я рванул к 15-му, рискуя нарушить правила и нарваться на принудительную остановку. Минуты превращались в часы, из-за разыгравшегося шторма пришлось немного сбросить скорость при съезде на нужный круг. Усилившийся дождь заливал переднее стекло Эйрлата так, что защитное поле не справлялось. Двигаться приходилось почти вслепую и исключительно по навигатору. Льющаяся с неба вода гасила во мне любой импульс силы до слабенькой искры и внушала беспомощность. «Лайт!» Голос Родроса резанул по нервам так, что я дернулся. Вверх так и не выключил видеочат. «Они движутся!» «Куда?» «К океану! Сейчас сброшу координаты!» «Быстрее!» — прорычал я. Тапет мигнул от входящего сообщения, в котором оказалась карта. Две точки на ней мигали красным. «Они движутся к мысу гор!» — прокомментировал Родди. «Это...» Но я и так прекрасно знал, где это. Сотни раз бывал здесь, только подходил со стороны океана, а не суши. Я вывернул рогатку, срезая путь и поднимаясь наверх. Навигатор тревожно запеликал, сообщая, что проезд запрещен, и настойчиво уговаривая меня вернуться на дорогу. И я ударил по панели, вырубая его. Вдали от фонарей стало темно. Только вспышки молний неравномерно освещали огромные скалы и небо над нами. Осенние грозы в Лондархорне — едхова жесть. Небо швыряется молниями, словно отрываясь за все последующие месяцы бездействия. «Если такая молния попадет в Эйрлат, я труп». Эта мысль прошла по касательной, не задерживаясь в голове, а пальцы стали подрагивать от напряжения и слабого импульса силы, который нет-нет, да и прорывался на поверхность. От беспрерывного вглядывания в ночную темень начало рябить в глазах. Но все это было неважно. Я продолжал вглядываться, чтобы ничего и никого не упустить. «Где же ты, Вирна?» Карта показывала, что где-то передо мной, но на деле впереди была лишь тьма и злющий шторм, от которого машину бросало из стороны в сторону. Новая молния разорвала небо на две части, высвечивая скалы и мигающие красными фарами крошечный Эрлат. У меня перехватило дыхание, сердце гулко забилось. «Хитрец! Она там? Слишком далеко! Слишком высоко!» Я вдавил педаль еще сильнее, выжимая из машины все, что мог. Расстояние между нами быстро сокращалось. К счастью, Эрлат замедлился и завис. Если, конечно, можно зависнуть посреди такой бури, потому что его швыряло в воздухе, как лодку посреди бушующего моря. Что Рамина собирается с ней делать? Зачем остановилась над бездной? Это место называли так за то, что отсюда не возвращались. Мне хватило одного взгляда вниз, чтобы заметить гигантские волны, которые я брал, когда хотелось выпустить пар. Из-за шторма сегодня они были в разы сильнее, выше, и обрушивались на скалы еще яростнее, чем обычно. С пеной и рокотом они рвались ввысь, норовя заглотить небольшой Эрлат и вместе с ним тех, кто осмелился подойти так близко к воде. Осознание того, что собирается сделать Рамина, наступило раньше, чем распахнулась дверь ее Эрлата. Но я был слишком далеко. Очередная вспышка молнии осветила хрупкую фигурку, длинные волосы верно сверкнули голубым, а мое сердце рухнуло вместе с ней. Вниз. Рев океана, рев двигателя. Распахнутая дверь. Я выпрыгиваю из Эрлата практически на ходу, едва успев переключить на автопилот. Сгруппировавшись, лечу в ледяную бурлящую воду. Следом за ней. Все словно замедленные кадры мелькают перед глазами. Свист ветра, удар о воду. Только благодаря тренировкам, не выбивший из меня жизнь. Океан поглощает меня, бездна раскрывает объятия, бурным течением увлекая за собой на глубину. Я не сдаюсь, на миг вынырнув на поверхность и оглядываясь. Со всех сторон бушует океан, волны накатывают одна за другой. Вирны нигде нет. Легкие обжигает холодом, но я вдыхаю поглубже и вновь ухожу под воду. «Энн!» — мысленно зову я. «Энн!» «Здесь глубоко. Рогаина сможет подойти к берегу. Под водой еще темнее, чем на поверхности, и ничего не рассмотреть. Но я ныряю и ныряю, раз за разом пытаясь разглядеть синеглазку среди этого безумия. Едкого вода, из-за нее я не могу создать даже искру. Да и силы мои уже на пределе. Что, если она разбилась о воду? Что, если ее выбросило на скалы? Не думай об этом. Только не об этом. Если бы Энн был здесь...» Ныряю снова, и рев, доносящийся с глубины, перекрывает рокот океана. Рогаина поднимается со дна перламутровой вспышкой, выталкивая меня на поверхность. Схватившись за огромный плавник, я лежу на широкой спине, будто на платформе. «Девочка, Энн!» — кричу я мысленно, если мысленно вообще можно кричать. «Найди ее!» Энн издает звук, напоминающий рев гоночного Эрлата. Он меня слышит и уходит под воду. С силой ввинчивается внутрь, чтобы стремительным ходом протянуть меня в толщу океана, к маленькой безжизненной фигурке, рядом с которой замирает. Я подхватываю Вирну, крепко прижимаю ее к себе, другой рукой намертво вцепившись в ребристый, напоминающий крыло плавник. И Рогаина устремляется на поверхность. Сердце колотится, как сумасшедшее. Энн огибает мыс, взмывает в воздух и летит над водой до самого берега, со скоростью, которая Эрлатам и не снилась. В бухте океан не так опасен. А почувствовав землю под ногами, я задыхаюсь от плеснувшей в тело силы. И от ярости, когда перехватываю Вирну. Потому что эти твари связали ей руки. Искры силы и веревки разорваны. Осторожно, насколько это вообще возможно, опускаю Вирну на камни, не чувствуя боли в содранных коленях, и кладу ладони ей на грудь. «Дыши!» — пускаю импульс магии, пытаясь вспомнить все, чему меня учили. В памяти сейчас дыра, но я хочу, чтобы Мэйс жила. Ее лицо не просто бледное, оно белое с синевой. Или во всем виноваты волосы. Синие спутанные пряди разметались по щекам. Нельзя использовать силу в дождь. Нельзя проверять свой предел с водой. Но я вытаскиваю из себя все, что во мне есть, и отдаю ей. «Дыши! Пожалуйста, дыши! Ну же!» Мысль о том, что может не получиться, я отбрасываю сразу. Просто посылаю импульс за импульсом, чувствуя, как меня начинает трясти от перенапряжения. Остатки силы утекают, от близости воды темнеет перед глазами. Но я продолжаю. Продолжаю и продолжаю до тех пор, пока...